Глава 62. Данте. За последние несколько дней у нас выработалась приятная повседневная рутина. Хотя Эверли, меня и Кайру часто тянуло к каменным рекам, теперь мы чаще тренировались в пустоши. На бывших землях Пиролей мы наслаждались тишиной и покоем. А Эверли могла отпустить себя, не боясь навредить кому-то своей магией. С каждым днем она становилась все опытнее и смелее. Наблюдать за ее молниями было удивительно. Я с самого начала чувствовал, что ее магия сырая, сложная и необузданная. Но увидеть это вживую — завораживающее зрелище. Кроме того, это пробудило мое любопытство и породило вопросы. Раньше я предполагал, что магия Эверли, возможно, представляет некое природное отклонение. До того, как я ее узнал, мне было все равно. Теперь же, когда я полюбил ее и понял, как для нее важно узнать правду, мне хотелось во что бы то ни стало ей помочь. И, может быть, только может быть, ключ к спасению Инферноса заключался в том, чтобы Эверли научилась контролировать свою магию. Если она придет в гармонию с собой, то сможет сделать меня сильнее, и я снова обрету гармонию с этим миром. По крайней мере, в моей голове подобное объяснение звучало правдоподобно. Нужно будет встретиться с Невинной, чтобы узнать ее мнение, но не сегодня. Сегодня я хотел уединиться с маленькой ведьмой и показать ей несколько отдаленных источников в Красном лесу. В рамках нашей миссии, но и для того, чтобы немного побыть вдвоем. В последнее время в высоте мне постоянно приходилось делить Эверли с кем-то еще. Либо Амида изъявляла желание потренироваться с ней, либо она составляла компанию Нисы, при условии, что Рорк не стоял у ее двери, или Грейден не приносил ей книги из моей комнаты. Маленькая ведьма стала популярной. Однако сегодня я не собирался делиться ею. Сегодня она только моя.